1 сентября 2019 года. Завтра линейка. А сегодня воскресенье. Я сам погладил себе брюки и рубашку. Получилось плохо и со складками, но я не хочу разговаривать с папой. Спать лягу пораньше, в 9 часов.